терпкая грусть разлилась по нитям ночных длинных бульваров, весь город пуст. Только дождь танцует свой вальс средь газет старых, будто б храня светлые мечты, что давно канули в вечность. Он льет звеня капли на осенний ковер, так с моим сердцем. Дождь мне тихо будет петь, дождь в тумане шелестеть, дождь бродяга тьмы ночной, дождь, мою печаль ты смой, смой. Дремлет кабак, где уже допито вино, и сказаны тосты просто так. Я иду куда-то спеша, незваным гостем давнюю боль. Я дождю поведаю, как родному брату во мгле ночной. Слезы от случайных зевак, укромно спрятав. Дождь мне тихо будет петь, дождь в тумане шелестеть, дождь, бродяга тьмы ночной, дождь, мою печаль ты смой, смой. В дальнюю ширь тянутся бескрайней толпой черные тучи, я чуть простыл, слушая таинственный дождь, чем-то созвучный выпью вина. И про все на свете на миг словно забуду, лишь старина. Дождик будет кликать меня из ниоткуда. Дождь мне тихо будет петь, дождь в тумане шелестеть, дождь бродяга тьмы ночной, дождь мою печаль ты смой, смой. Дождь мне тихо будет петь, дождь в тумане шелестеть, дождь бродяга тьмы ночной, дождь мою печаль ты смой, смой.